а тот убирался. А мне вдруг стало ясно. Все, что я ему только что рассказал, звучало как бред сумасшедшего. Ничуть не лучше. Поэтому от рассказа о путешествии в большой голове я благоразумно предпочел воздержаться. Ни слова больше. И бежать. Бежать, как только представится удобный случай. Ну ладно, хватит. Остальное прибереги для выступления, — приказал Вольсатан Смейк. Ты просто находка. Я беру тебя под свое крыло и буду твоим агентом. Получать будешь 5% от всех гонораров по рукам. Соглашайся, малыш, тебя ждут слава и богатство. Вот подпиши здесь, где галочка. Он достал из ящика стола листок контракта и положил его передо мной. Грот и Цилли подтолкнули меня к столу. Я склонился над документом, но он был напечатан таким мелким шрифтом, что я ничего не смог там разобрать. Да и освещение в комнате было настолько плохое. «Подписывай!» — рявкнул Цилли мне в ухо. «Это твой шанс! Гляди, он может передумать!» А была не была. Что в самом деле мне терять? Я пришел сюда, чтобы стать гладиатором-лжецом, и я стану им. Отступать уже поздно. Я взял ручку и четкими крупными буквами вывел рядом с галочкой «Синий медведь». Тренировки. Когда я рассказал Гемлету сенсационную новость, мы принялись фантазировать и строить планы на будущее. Он будет моим тренером и импресарио. Стать гладиатором нелегко. Сначала нужно долго тренироваться. Так сказал Смейк. Выйти на арену и наврать с три короба может, конечно, каждый. Это дело нехитрое. Но трудность заключается именно в том, чтобы публика поверила твоим словам. И как любое подлинное искусство, ложь тоже требует немалых усилий и полной самоотдачи. Художник упорно работает над картиной, кладет на полотно мазок за мазком. Композитор кропотливо выстраивает произведение из мелодии, ритма, голоса и аккомпанемента. Писатель старательно подбирает слова, ищет удачные эпитеты. А гладиатор-лжец оттачивает свое мастерство до вершин совершенства. Хорошая, добротная ложь сродни каменной стене. Если кирпички аккуратно и точно прилажены друг к другу, она становится монолитом. А еще нужно уметь хитро переплетать вымысел и правду, нагнетать напряжение и эффектно подавать развязку, в нужном месте позволять себе лирические отступления, чтобы тут же обескуражить размякшую публику головокружительным поворотом сюжета, а главное, лицо не должно тебя выдавать. Любая удачно придуманная ложь может потерпеть фиаско, если не научится всецело владеть своей мимикой. Один неверный взгляд, нерешительный поворот головы, неуверенное выражение лица, и с таким трудом сотканная паутина твоей фантазии начинает с треском расползаться. Я был свидетелем того, как опытнейшие бойцы терпели поражение только потому, что позволили себе моргнуть в неподходящий момент. Большинство гладиаторов для поддержания формы тренировались на своих родственниках и знакомых, обманывая их в самых обычных бытовых ситуациях. Я с самого начала понял, что методика эта мне не подходит. Не только потому, что таким образом очень быстро можно растерять всех друзей,